Суббота, 12 июня 2004 года. Он был на кухне, заваривал чай и улыбнулся, когда я вошла. Идиллическая домашняя картина. И это после того, что происходило полчаса назад? Бред какой-то. Его светлые волосы были измазаны кровью, там, где он проводил по ним рукой. Он поцеловал меня в щеку, и я заставила себя улыбнуться в ответ. Рассеченная губа снова закровила. «Ты как, нормально?» — спросил он. Я кивнула. «А ты?» «Да». «Прости меня». «Ладно». Мы пошли в гостиную. Я с трудом опустилась на диван. «Понимаешь, я не хотел, чтобы ты уезжала». Запинаясь, пробормотал Ли. Он сел в кресло напротив, чтобы я могла расположиться удобнее. Весь гнев его испарился. Я это чувствовала. Может, именно сейчас мне и надо бежать? Только откуда взять силы? Их совсем не осталось. Но ведь я никуда не уезжаю. Странный у меня голос. Почему я так растягиваю слова? Губы не шевелятся, а уши плохо слышат, в них постоянно какой-то шум. «Зачем ты это сделал?» — спросила я очень тихо. «Да, собственно, какая разница, зачем? Все уже сделано. И бежать мне действительно некуда». Ли растерянно оглянулся. Он осунулся, побледнел, яркие голубые глаза поблекли. «Я хотел посмотреть, что ты будешь делать». «Значит, и по телефону ты мне звонил?» Прикинулся Джонатаном, он кивнул. «Я думал, ты сразу узнаешь меня, но нет, не узнала. Я создал почтовый ящик. Все это очень просто, вот не думал, что ты клюнешь на это. Но ты ни разу не попыталась выяснить, правильный ли это адрес. А как ты сумел так быстро добраться до Хитроу? Я так и не смогла разрешить эту загадку». Он вздохнул и потряс головой. «Ты иногда бываешь невыносимо глупа, Кэтрин. Я пожала плечами, что тут скажешь? Он прав». «Я просто включил сирену и долетел очень быстро. Мне не надо было стоять в пробках. Ах, вот оно что!» «Могла бы догадаться». «Правда, ты заставила меня помотаться по дорогам. Даже так? Я не ожидал, что ты поедешь на поезде. Думал, ты рванешь на машине до самого Лондона, но поскольку на шоссе я тебя не нашел, пришлось переться прямо в аэропорт. Я рассчитывал задержать тебя по дороге. Я так гнал, едва успел приехать. Еще пара минут, и ты бы была уже в самолете. Об этом мне думать не хотелось. Слишком больно было думать об этом. Ну, а охрана аэропорта? У них ведь мониторы, они же видели, что ты меня якобы арестовывал. Да, мне на них насрать. Аэропорт весь напичкан камерами слежения. Они во всех магазинах, входах и переходах, каждый квадратный метр просматривается. Да только знаешь что, у всех этих камер разные хозяева, так сказать. И половина вообще сломана или по каким-то причинам отключена. Или пленка кончилась, а денег на новую нет. Или просто лень напрягаться. Даже если бы кому-то взбрело восстановить, что там произошло, черт-то с два они склеили бы эти кадры. А если бы я позвонил нужным людям, так и вообще концов бы не нашли. Меня, если честно, больше волновало АРНЗ. Это что такое? Автоматическая регистрация номерных знаков. При желании можно было бы доказать, что я с ланкастерскими номерами побывал в Хитроу. Но я это предусмотрел. У меня есть парочка липовых номеров специально для этих целей. Разговор этот ничего мне не дал. И сколько же я смогу еще протянуть, интересно? Я выпила чашку чая, съела сэндвич, который Ли заботливо приготовил, и прикорнула на диване. Ли включил телевизор. Мы посмотрели пару передач. Вроде как все теперь нормально. Однако в 11 вечера он снова велел мне раздеться. Я молча подчинилась. Раздеваться одной рукой получалось очень медленно. Когда на мне остались только трусы, Ли велел вытянуть руки, и он снова защелкнул наручники на моих запястьях. Холодный металл полоснул по саднищим ранам, и боль накатила снова. Ли отвел меня наверх, опять в гостевую спальню, и бросил на пол одеяло. Я села на одеяло, а он остановился в дверях, глядя на меня сверху вниз. Я думал, он сейчас отвалит, захлопнув дверь. Но нет, вошел в комнату и сел на пол, напротив меня. «Я ведь так и не рассказал тебе про Наоми», — сказал он негромко.